Сонет 120. То, что мой друг бывал жесток со мною, полезно мне. Сам, испытав печаль, я должен гнуться под своей виною, коль это сердце, сердце, а не сталь. И если я потряс обидой друга, как он меня, его терзает ад, и у меня не может быть досуга припоминать обид минувших яд. Пускай та ночь печали и томления напомнит мне, что чувствовал я сам, чтоб другу я принес для исцеления, как он тогда, раскаяние бальзам. Я все простил, что испытал когда-то, и ты прости. Взаимная расплата.